Лейтенант кивнул и подошел к выходу. Майор осмотрелся. Зал был очень большим. Вырублен прямо в скале с гладкими, обработанными неизвестным инструментом стенами. Такое ощущение, что их долго полировали, доводя до зеркального блеска. Неизвестные аппараты чем-то напоминали волков. Зауженные морды машин, кабина находится сверху и действительно отдаленно напоминает лоб волка. Сразу за ним установлено что-то вроде пушки с очень широким прямоугольным стволом, достигающим 3 метров. Длиной волки были метров 5, по бокам крупные колеса, все это за исключением стеклянного колпака, изготовлено из серебристого металла. «Вот и первая добыча», – ласково проведя по броне машины рукой, произнес Семен. Майор окинул взглядом помещение. Всего машин было 6. Даже ради этого стоило сюда лезть. Осталось придумать, как их вытащить отсюда. Сколько уйдет рейсов, чтобы перевести их в ковчег? Поднимет ли их вертолет? Поскольку другого пути для перевозки просто нет. «И если я правильно понимаю», – подойдя, произнес Олег, – «остатки клана ушли отсюда на подземную базу, активировали систему защиты, а теперь вопрос – где они?» Мечислав только пожал плечами. «Дойдем до конца, узнаем. Куда там Всеволод запропастился?» «Вон идет», – указывая на 2 штурмовиков, сопровождавших 6 ученых, заметил Олег. Ученые тут же рванули к волкам. Словно малые дети, они трогали броню, осматривали колеса, один забрался и заглянул в кабину. «Это нужно немедленно переправить в ковчег», – подойдя к майору, потребовал старший научной группы. «Я это понимаю, вот только не так это просто. Ладно, до выхода мы их дотащим, а как выкатить их наружу, как подцепить к вертолету, вы знаете их массу, сможет ли К-60 поднять их, его максимум 2,5 тонны. «Это не мои проблемы, майор», – равнодушно заметил ученый. «Вы требуете от нас результатов. Вот это необходимо для того, чтобы мы их дали. Так что извольте переправить объекты исследований в ковчег». В принципе, вес можно было вычислить довольно просто. Штурмовой скафандр мог поднять груз до 300 кг. Нужно всего лишь взвесить машину с помощью бойцов. Не может она весить слишком много при таких плавных и миниатюрных габаритах. «Всеволод, бери парней и попытайся поднять нашу находку. Мне нужно знать их вес». Лейтенант кивнул и, махнув бойцам рукой, пошел к машинам. 5 штурмовиков, ухватившись кто за что мог, рванули ее вверх. «Еще 2», — приказал майор, заметив, что 5 не хватает, и машина даже не сдвинулась с места. Потребовалось 8 человек, чтобы приподнять аппарат падших. О том, что его сделали до катастрофы именно они, никто не сомневался. «Вертолет осилит», – доложил лейтенант. «Его крепеж рассчитан на 2,5 тонны. В этой машинке чуть меньше. Странная она. Для боевой техники слишком легкая». «Потом будем думать, катить ее к выходу», – приказал майор. «Колеса заблокированы», – заметил Всеволод. «Лейтенант, вон видишь тех парней в белых костюмах? Так вот, пускай они и думают, как транспорт с ручника снять. А если нет, потащим на руках. Здесь недалеко, всего 300 метров». Майор очень сильно пожалел, что организаторы ковчега не прихватили транспортный вертолет Ми-26Т, способный поднять больше 20 тонн. Майор внимательно следил за белыми костюмами, осматривающими каждый шов на неизвестной машине, пытаясь проникнуть внутрь. Все-таки данная машина была слишком маленькой и легкой. Скорее всего, это что-то вроде джипа с пушкой для перевозки десанта. Этакий разведывательный вариант. «Ладно, Олег, нехрен нам здесь стоять», – подойдя к молодому ученому, с интересом наблюдавшему за потугами коллег, сказал Мечислав. «Бери сундук с ЭМИ и пошли дальше разминировать. Думаю, 3 бойцов нам в сопровождении будет вполне достаточно». Парень кивнул и, легко подняв контейнер, направился к одному из боковых коридоров. Майор прикинул сроки и расходы, по самым оптимистичным вычислениям выходило, что они застряли здесь на неделю. Боковые коридоры вели в складские помещения, арсенал и госпиталь. За 2 часа были разминированы 2 коридора. Теперь оставался только центральный туннель, ведущий вниз и вглубь горы. «Есть, товарищ майор!» – раздался в гарнитуре обрадованный голос лейтенанта. «Мы нашли, как они скрываются. Теперь ученые ищут способ отключить тормоза». «Молодцы», – похвалил Мечислав, разглядывая огромное помещение размерами с два зала, в котором стояли машины падших. Все это пространство было завалено до боли знакомыми зелеными ящиками, близкими каждому военному. Вскрыв один наугад, он обнаружил какую-то разновидность местного ручного оружия. Внешне они напоминали тубус с рукоятью, из основной части которого выходил прямоугольный раструб шириной с выхлопную трубу и длиной сантиметров 10. В соседнем ящике лежали подходящие по креплению энергетические батареи. Даже если три четверти ящиков пусты, то все равно улов был баснословный. Почему клан не использовал свои стратегические запасы в битве с турмами, было неясно. Но эту загадку майор оставил на потом. Майор достал батарею и снарядил оружие для стрельбы. Наведя на дальнюю стену, он нажал на кнопку, заменявшую спусковой крючок. Ничего не произошло. Только сбоку на индикаторной шкале батареи горела красная полоса. Вот и ответ, почему не использовали это оружие. Либо элементы питания пришли в негодность, либо были разряжены. Мечислав наугад открыл еще пару ящиков, но они оказались пустыми. Но все равно находки грели душу. Пусть неисправная, пусть разряженная, но оно даст новую порцию знаний. Майора не радовало только одно. Он не знал, как все это вывести. Топливо для вертолетов было на вес золота. Если в ближайшее время не найти нефть и не наладить производство горючего, то техника обречена ржаветь. Когда он вернулся в зал, то не досчитался одного броневика, а трое бойцов катили к туннелю второй. Молот посмотрел на часы. До заката оставалось примерно часов 7. За это время можно сделать одну ходку. Бросив взгляд на копошащихся у древних машин ученых и поняв, что его присутствие пока не требуется, майор подошел к туннелю, ведущему вглубь подземного комплекса. Ни обычное, ни инфракрасное видение не показывало наличия каких-либо датчиков и замаскированных ловушек. Это настораживало. Коридоры, ведущие к складам, были напичканы всевозможными вещами, должными отваживать любопытных. Но здесь был широкий проспект, и это настораживало. «Что вас так встревожило?» – поинтересовался Олег. «Меня тревожит, что я не вижу систему безопасности», – продолжая вглядываться во тьму, ответил Молот. «Ловушка?» Майор пожал плечами. «Останься пока здесь, я проверю и позову», – приказал он Олегу. Парень кивнул и спокойно присел у стены, но автомат из рук так и не выпустил. Вернув на место забрало и включив компьютер, он аккуратными шагами двинулся вперед. Темнота расступалась, окрашивая стены туннеля в зеленый цвет. Он преодолел уже полсотни метров, не встретив ничего опасного, а чувство тревоги только усиливалось. Солдат, у которого эти чувства на нуле, долго не живет. И майор доверял своему чутью, оно не раз выручало в самых безвыходных ситуациях. И на этот раз не подкачало. Мечислав упал на пол раньше, чем осознал, что происходит. На уровне 3 метров на него несся шар размером с телевизор. Лазерные лучи вспороли пространство там, где была его голова. Короткая очередь, и шар, потеряв управление, ударившись об стену, рухнул вниз, и, к счастью, ученых, которые будут его изучать, не взорвался. Майор порадовался своей предусмотрительности. Олег слишком недавно обучался воинскому искусству и в настоящем бою не бывал. Его чутье находилось в зачаточном состоянии, и в данный момент стоило бы ему жизни. Поскольку молот нутром чуял, что лазеры, установленные на шаре, с легкостью прожгли бы даже экзоскелет. Поднявшись и рефлекторно отряхнувшись, он оглянулся и изучил места попаданий. Лазерные лучи с легкостью пропахали монолитную скалу на несколько десятков сантиметров вглубь. За спиной раздался топот, и из темноты вынырнули сразу 3 штурмовиков, прибежавших на выстрелы. С ними был Олег. «Все в порядке», – убирая забрало, сказал Мечислав. «Берите этот шар, и чтобы он был на борту вертолета. Пусть научный сектор бросает свои игрушки, мне нужно знать, как это работает». Боец легко поднял сбитый майором объект и поспешил к выходу. «Может, все-таки с вами пойти?» – спросил Олег, когда Мечислав отослал штурмовиков. «Нет», – твердо ответил майор. «Если бы эта штука вдарила по тебе, то сейчас к выходу бы тащили плохо прожаренный кусок мяса. Так что возвращайся обратно и жди приказа. Контрольное время связи каждые 5 минут». Олег кивнул и пошел прочь. Майор, стараясь не очень шуметь, двинулся вперед. Странно, что шар не атаковал их, когда они только вошли в верхний зал. Они провели несколько часов, разбираясь с ответвлениями и трофейными машинами. Но как только майор вошел в туннель, его атаковали. Из этого следует вывод. Либо он все-таки потревожил какой-то датчик, либо у лазерного шара был ограниченный радиус действия. Через полсотни метров тоннель кончился, перейдя в очередной огромный зал. Вот здесь его и поджидали. Сразу два шара спикировали с потолка, и майор лишь чудом ушел от стремительных лучей, пропахавших каменную стену за его спиной. Ответная очередь также ушла в пустоту. Шар совершил какой-то неимоверный маневр, увернулся от пуль и пошел на новый заход. Второй шар уже снова спикировал не хуже штурмовика. Пришлось майору уходить из-под удара немыслимым кульбитом, и если бы не искусственные мышцы бронекостюма, он бы не смог выполнить подобный акробатический номер. Лучи снова прошли мимо, а вот длинная очередь майора угодила точно в цель. На этот раз не повезло. Шар взорвался, на мгновение ослепив его. К счастью, умная компьютерная начинка затемнила забрало, и майор пришел в себя раньше, чем уцелевший противник смог воспользоваться подарком и поджарить его. С одним шаром оказалось справиться куда проще, и вскоре еще одна груда обломков упала на пол. Поднявшись, майор понял, что Олег уже какое-то время спрашивает, что случилось. «Все нормально, вторая часть марлезонского балета окончена, два шарика уничтожены», — ответил молот. «Я достиг второго зала, жду тебя». Парень, видимо, выжал все, что мог из скорости костюма и прибежал буквально за пару секунд. «Посмотри, может, найдешь что интересное», — указывая на останки лазерных шаров, — сказал Мячеслав. Парень некоторое время копался в них, потом плюнул и стал собирать наиболее ценные компоненты в мешок. «Это все нужно изучать. Хорошо, что к нам в руки попал почти целый шар, а это пригодится для исследований. Я бы предпочел отыскать центр отключения местной системы обороны. Задолбали меня уже эти игры». «Возможно, ваша мечта сбылась», — указывая на круглую стойку, защищенную силовым полем, сказал Олег. «Осталось только понять, как его отключить». Мячеслав отстегнул запасной магазин и выщелкнул патрон. «Посмотрим, как оно работает», и с силой швырнул его в поле. «Хорошо, руку не сунул», глядя, как исчезает разорвавшийся патрон, заметил он. «Если он не закрыт изнутри, значит, пульт управления полем должен быть снаружи», резонно заметил Олег. «Нет», — отрезал майор и высоко подпрыгнул. «Тут все гораздо интересней. Там за приборной панелью лежит труп. Я думаю, это смертник. Он дождался, когда все остальные ушли, и включил систему обороны, после чего покончил с собой. Либо он был последним, и ему некуда было спешить», — выдал свою теорию Олег. «Что ж, вряд ли мы это узнаем. У нас есть проблема, и ее следует решить как можно скорее. И есть идеи». «Ну, можно пойти по проторенному пути и подорвать его», — предложил Олег. «Но я бы предпочел ознакомиться с местными образцами электроники». «Значит, подрыв отпадает. Жалко, на мне шлем, а то я сейчас точно почесал бы затылок». «Есть идея. Поле работает от генератора, значит, к нему должен идти кабель. Если мы отрубим питание, то поле пропадет. Вот только где он может идти?» «Скорее всего, я знаю ответ на твой вопрос. Вот здесь идут все кабели», — присаживаясь и очищая от пыли участок пола, уверенно сказал майор, указывая на залитый незнакомым составом каменный рукав. «Не слишком ли просто?» — подозрительно спросил Олег. «А чего мудрить? По логике вещей оператор обязан управлять системой, дабы никто сюда не подошел. Он запускает лазерные шары, и они не дают атакующим спокойно ковыряться в проводах». «Логично», — согласился Олег. «Что делаем?» «Да ничего», — ответил Мячеслав, извлекая из кармана 200-граммовую тротиловую шашку. «Рванем и все». «Логично», — еще раз заметил Олег и спрятался за силовой барьер. Мод установил запал и заминировал желоб. 3, 2, 1, пуск!» — отсчитал он и замкнул контакт. Рвануло неслабо, подняв вверх куски скальной породы и искусственного камня. Купол продолжал функционировать. «Интересно», — склонившись над почти что полуметровой воронкой, сказал Олег. «А крепкие здесь провода. Скалу разворотило, а им хоть бы хны. Только слегка изоляцию потрепало. «Как думаешь, какой питает генератор поля?» – спросил майор. «Скорее всего, самый толстый», – предположил парень. «Ну, значит, его и перерубим», – передернув затвор и стреляя в кабель, произнес Мячеслав. «Ты оказался прав», – глядя на потухший силовой барьер, заметил майор. «Это был толстый кабель». «Логично. Самые толстые кабели – силовые. Более мелкие питают аппаратуру, которая к нашей чести продолжает работать». «Кстати, интересно, когда Арва описывала мне силовой барьер, установленный вокруг базы соколов, она ничего не говорила о том, что их поле может плавить предметы. Сдается мне, это не технология клана, это то, что уцелело от падших». «Еще лучше», – разглядывая длинный ряд кнопок и тумблеров, заметил Мячеслав. «Давай думать, как отключить систему безопасности. Хотя, честно признаться, мне кажется, что просто необходимо выключить вот этот большой синий тумблер». «Пожалуй, я соглашусь с вами, Мячеслав Дмитриевич. Система должна активироваться быстро в случае непредвиденной атаки, и поэтому не должна быть сложна. Иначе можно не успеть нажать все эти мелкие кнопочки». «Ну, тогда тумблер». И Молот резким решительным движением опустил его вниз.